«Арзамас» представляет курс Елены Баевской «Марсель Пруст. В поисках потерянного времени». Лекция четвертая. Стиль в романе «В поисках потерянного времени». В сегодняшней лекции мне придется много цитировать. Нельзя же рассуждать о стиле и не прислушиваться к стилю. Цель стилистики Пруста – продраться сквозь иллюзию и как можно ближе подобраться к истине. Но истина у Пруста не так проста, ее очень трудно ухватить, и приходится создавать особую многослойную конструкцию, где разные образы то сближаются, то противоречат один другому. Как говорит литературовед и знаток Пруста Жерар Женетт, метафора у Пруста не украшение, а инструмент, необходимый для того, чтобы посредством стиля восстановить способность видеть суть дела. Метафора делает это через аналогию, а вернее, через целую цепочку аналогий, которые часто друг другу противоречат. Вот, например, Марсель вселился в гостиничный номер в Бальбеке. И вместо обычного описания следует цепочка метафор. Наше внимание заполняет комнату вещами, а привычка убирает их, освобождая место для нас. В моей бальбекской комнате, моей только по названию, места для меня не было. Она была полна вещей, которые меня не знали, взирали на меня так же недоверчиво, как я на них, и, совершенно не считаясь с моим существованием, намекали, что я им мешаю. Дома я слышал стенные часы по нескольку раз в неделю, не чаще, в секунду выхода из глубокой задумчивости. А здешние часы, не унимаясь ни на миг, бормотали на незнакомом языке нечто для меня должно быть нелестное. Недаром же толстые сиреневые шторы, хоть сами и помалкивали, но слушали их бормотание с таким видом, с каким пожимает плечами человек, которого стесняет присутствие третьего лица. Меня терзала вереница застекленных книжных шкафов, тянувшихся вдоль стен, но главным мучением было большое напольное зеркало. Оно собралось прибежать в комнату наискосок, из угла в угол, и я чувствовал, что пока оно это не сделает, покоя мне не будет. Еще из необычных приемов отметим цепочку толкований. Вот в этом же отеле Марсель безуспешно пытается завязать разговор с лифтером, пока едет в лифте. Но он промолчал. Не то пораженный вниманием к его работе, не то из уважения к этикету, из почтения к традиции, из послушания директору, а может, просто не расслышал, или чего-то опасался, или был туповат. Семь истолкований одного и того же действия, и даже не действия, а антидействия. Почему промолчал лифтер? Я могла бы привести вам множество примеров на оба эти приема, вереницу метафор и множественность толкований, но лучше вы будете на них обращать внимание, когда сами станете читать или перечитывать роман. Признаюсь, что, к моему сожалению, стиль романа значительно меняется от тома к тому. О чем тут жалеть? Я жалею об этом как переводчик. Этот новый стиль, или скорее дискурс, который мелькает уже в Содоме и воцаряется в двух томах, посвященных Альбертине, мне пока что труднее расслышать и воссоздать. Примерно в это время меняется и метод автора. Теперь он в выборе эпизодов для своего романа опирается не столько на память, сколько на события, которые происходят с ним или у него на глазах вот сейчас. Иногда он эти события даже осторожно провоцирует сам. Об этом есть в воспоминаниях современников. Он сочетает собственное наблюдение с расспросами людей, хотя этим он занимался и раньше. То он болтает со слугами и запоминает самое интересное из их рассказов, то едет в гости к какой-нибудь знатной и забытой старухе и выпытывает у нее воспоминания о прежних временах. Метафор становится меньше, рассуждений больше. Однако на фоне этого нового стиля то и дело попадаются островки интонации, уже знакомой по первым томам. Поэтому роман не распадается и сохраняет стилистическое единство до самого конца. Так вот, одна из главных задач – просто отследить, как рождается и развивается мысль. Не нужно путать его стиль с потоком сознания. Ничего общего. В поисках нет потока сознания. Здесь только ход мыслей, которой движется роман и которая в нем описывается. Поэтому, кстати, Пруст не отказывается от знаков препинания, как отказывался его современник Джойс. И не случайно у поисков с точки зрения чисто стиля есть два литературных источника, которые его подпитывают. Стихотворение в прозе и философский трактат. Почему философский трактат? Ну, во-первых, автор долго колебался, что писать, роман или трактат, эссе. Во-вторых, он изначально решил представить читателям свою концепцию жизни и искусства и излагал итог размышлений и подбирал примеры или рассказывал историю, описывал картину или наблюдение, а потом предлагал их анализ. А почему стихотворение в прозе? Вот это особенно интересно, потому что после Бодлера этот жанр в литературе конца XIX и начала XX века расцвел пышным цветом. И Марсель Пруст сам пишет стихотворения в прозе и публикует их, и выступает с ними на каких-то литературных вечерах, в салонах. И когда внимательно читаешь эти его ранние стихотворения в прозе, то в них легко заметить какие-то, ну, вроде как заготовки к поискам. А некоторые отрывки поисков удивительно напоминают стихотворения в прозе. Ну и этот поток в романе, этот слой стилистический, как бы смягчает конструкцию романа, придает ей поэтическую глубину. Между прочим, когда должен был выйти первый том «Поисков», издатель Бернар Гроссе дал Прусту совет заранее готовить читателя и выступать с чтением отрывков и заниматься предпубликациями, то есть давать в журналы и газеты отрывки. И вот Пруст выбирал исключительно такие отрывки, которые запросто могли сойти за стихотворение в прозе. Их не так мало, только они идут не подряд, и поэтому, ну, при таком обычном чтении не бросаются в глаза. Настоящим стихотворением в прозе оказывается знаменитое описание разных комнат, в которых в разное время жил Марсель. Вихреобразное и смутное узнавание длилось обычно какие-то секунды. Мимолетное мое недоумение, где же я, терялось в догадках, часто отличая одну из них от другой, не больше, чем мы, видя бегущую лошадь, осознаем каждое ее новое положение, которое показывает нам кинетоскоп. Передо мной успевали промелькнуть одна за другой комнаты, в которых я когда-нибудь ночевал. И в конце концов я, надолго уходя в мечту, сменявшую сон, вспоминал их все. Зимняя комната, где пока спишь, прячешь голову в гнездо, свитое из разных разношерстных вещей. Угла подушки, краешка одеяла, конца шали, ребра кровати и номера Деборос, которое в конце концов слепляешь вместе, приминая их до бесконечности, по примеру птиц, где в холодное время года наслаждаешься тем, что чувствуешь себя укрытым от внешнего мира, как морская ласточка, крачка, у которой гнездо глубоко в ямке, в теплой почве. И если в камине на всю ночь разведен огонь, спишь в огромной шубе теплого дымного воздуха, пронизанного отблесками вспыхивающих головешек, словно в неосязаемом алькове, в теплой пещере, вырытой прямо в комнате, в жаркой зоне, колышущейся внутри границы тепла, овиваемой дуновениями, освежающими нам лицо, которые тянутся из углов, из областей, близких к огню или далеких от очага и успевших остыть. Летняя комната, где так наслаждаешься слиянием с теплой ночью, где лунный цвет, накатывая на приоткрытые ставни, бросает свою колдовскую лестницу через всю комнату до самого изножья кровати, где спишь почти как под открытым небом, словно синица, покачивающаяся под ветерком на самом конце солнечного луча. Иногда спальня в стиле Людовика XVI, такая веселая, что даже в первый вечер чувствуешь себя в ней не совсем уже несчастным. И колонки, легко держа балдахин, так грациозно расступились, являя их, храня место, где прячется постель. То наоборот маленькая спаленка с высочайшим потолком, вырытая в форме пирамиды, в толще двух этажей и частью обшитая красным деревом, где с первой секунды душу мою отравлял незнакомый запах лимонной травы, угнетали враждебность фиолетовых занавесок и дерзкое равнодушие стенных часов, что стрекотали так громко, словно меня здесь не было». И так далее. Я не буду дочитывать это предложение, оно самое длинное во всем семитомном романе. Ну, вот в книжке малого формата это, ну, страница еще две трети. Такие вкрапленные в ткань романа стихотворения в прозе нужно переводить как стихи. Мне повезло, потому что я в жизни много стихов переводила, в том числе и романтиков, и символистов. И, может быть, потому мне и нравится поэтика просто, что она для меня как-то сродни. Их переводишь именно как стихи. Главным становится перевод интонации, а смысл вытекает из этой интонации, ну и звуков, конечно, надо подбирать слова так, чтобы они звучали друг с другом. Иногда уходит очень много времени, но зато это огромное удовольствие. Надо сказать, что глубина любой книги увеличивается за счет богатства ассоциаций, которые она у нас вызывает. Каждый текст всегда бывает связан с другими текстами, предшествующими. Это одно из основных свойств литературности. Литературы без этого не бывает. И вот эти предшествующие тексты все вместе называются интертекстом данного произведения. Интертекст есть практически у любого литературного текста, но интертекст поисков необычайно богат. А как он устроен, сейчас разберемся. В него входят живопись от фресок Джотто до собора в Моне, музыка камерная, симфоническая, оперная, театр, в первую очередь Росин и Шекспир, но и Метерлинк, и какие-то современные модные пьесы, и даже прикладное искусство. Это, ну, в первую очередь имя итальянского модельера и дизайнера Фортуни. Фортуни, конечно, на итальянский лад, который создал совершенно новый стиль и придумал для стиля своих платьев совершенно новые ткани. Пруст очень ценил его модели и его ткани и прославил их в романе. Ну, кроме того, естественно, чуть не вся французская мировая литература тоже отражается в поисках. В первом томе романа есть такой эпизод. Мальчик гуляет с родителями вдоль вымышленной речки Вивонны, и вот что происходит. Я забавлялся, глазея на прозрачные бутылки, которые опускали в Вивонну мальчишки, чтобы наловить маленьких рыбок. И эти бутылки, погруженные в реку, которая в них вливалась, одновременно наполненные отвердевшей на вид водой, сквозившей сквозь их выпуклые бока, и сами наполнявшие огромный сосуд жидкого и текучего хрусталя, вызывали у меня более восхитительное и дразнящее ощущение прохлады, чем те же самые бутылки на накрытом столе, потому что они являли мне эту прохладу только в разбеге, в этой вечной аллитерации между влагой, настолько лишенной плотности, что руками не ухватить, и стеклом, настолько лишенным плавности, что небу не освежиться. Ну, мы помним, что аллитерация – это повторение одинаковых или похожих согласных в художественном тексте. Она придает тексту звуковую выразительность. В этом отрывке, как мне кажется, и сама аллитерация, и термин, который ее обозначает, подсказывают, что весь пассаж не только красивый, лирический, трогательный, в нем скрывается важный теоретический смысл. Почему теоретический? Пруст сразу и пишет, и осмысляет написанное. Он описал свой собственный литературный прием. Вода в Вивонне – это текст. Вода в бутылке – это текст в тексте. Так этот прием называл Юрий Лотман, замечательный литературовед и культуролог. Ну, а у французских постструктуралистов это называется интертекстуальное заимствование. В литературе этот прием появился безумно давно, но по-настоящему он расцвел как раз на рубеже XIX и XX веков, а потом в постмодернизме приведет к принципу лоскутного одеяла, когда автор создает свой текст из кусочков чужих текстов. Ну, Пруст, конечно, не постмодернист, но чужим текстом пользуется постоянно. Зачем? Во-первых, конечно, чтобы показать, как его герой становится писателем. Марсель проходит свой тернистый путь под сенью творцов, которые воплощают разные формы искусства. Писатель Бергот, которым он зачитывался в детстве, сочетает в себе черты нескольких писателей, современных Прусту, но больше всего в нем от Анатоля Франца, с которым Пруст был прекрасно знаком. Чтобы дать читателю представление о стиле вымышленного писателя Берготта, Пруст от имени нашего героя его цитируют, а на самом деле это перефразированные цитаты из Анатоля Франца. Вот как он сам об этом говорит. «Потом я стал замечать редкие, почти архаичные выражения, которыми он с удовольствием пользовался подчас, когда его стиль слегка приподнимали тайные токи гармонии, неявные пробы голоса, И когда он упоминал тщетное обольщение жизни, неверных призраков, бессменное окруженье, бесплодную восхитительную муку понимания и любви, трогательное изображение, навеки облагородившее, чтимое и завораживающее фасады соборов, целая философия, совершенно для меня новая, открывалась мне в этих удивительных образах, словно они-то и будили пение арф, которые тут же вступали, аккомпанируя высокой красоте самих образов. Ну, как мы можем установить, в этом пассаже Анатоля Франса почти столько же, сколько Марселя Пруста. В театре фигуру творца воплощает актриса Берма. Ее моделью Прусту послужила Сара Бернар, хотя и не только, там есть черточки и других актрис. Можно ожидать, что сейчас зазвучит Федра Расина, самая знаменитая трагедия французского классического театра. Ведь Федра – это коронная роль Берма, а Сара Бернар в этой роли – икона французского рубежа веков. Кстати, Федра – это еще и очень важный образ российского Серебряного века. Если помните, у Мандельштама «Я не увижу знаменитой Федры в старинном многоярусном театре». У Цветаевой тоже есть Федра. А Марсель увидит знаменитую Федру. И несколько дней он твердит слова ее роли. «Сказали мне, что вы собрались в дальний путь, мой принц». Но на этот раз волшебство не произойдет, и Марсель не поймет, чем уж так хороша игра актрисы. Он оценит ее позже. Между прочим, мы так и не знаем, видел ли Пруст Сару Бернар на сцене. Известно, что он с ней встречался в домах у общих друзей, но вот и только. Может быть, поэтому герою поисков не удалось ее полностью понять и полюбить. Зато нашего Марселя пленил художник Эльстир, и покорили его картины. Эльстир тоже включает в себя сразу много прототипов. В нем различающие черты Гюстава Моро и Ренуара, и Эдуара Мане, и Уистлера. Марсель увидел картины Эльстира в Бальбеке и сразу в них влюбился. И вот он заговорил об Эльстире в гостях у германтов, когда вернулся в Париж, и вызвал этим неудовольствие герцога. Герцог ему говорит: «У Эльстира мы ценим тонкую наблюдательность. Это занятно, очень по-парижски, вот и все. Чтобы смотреть на эту живопись, не нужно быть эрудитом. Ясно же, это просто шутливые наброски. Но следов упорного труда я не вижу. У Сванна хватило нахальства уговаривать нас, чтобы мы купили пучок спаржи. Эта спаржа даже провела несколько дней у нас в доме. На картине ничего больше не было, только пучок спаржи, такой же, какую вы сейчас едите. Но я отказался проглотить спаржу господина Эльстира. Он просил за нее 300 франков. 300 франков за пучок спаржи. Да ей красная цена луидор, даже самой ранней. Просто не верится». Что это за спаржа? На самом деле пучок спаржи – это картина Эдуара Мане, который сам рассказал в воспоминаниях забавный анекдот, связанный с этой картиной. Он продал натюрморт пучок спаржи меценату и искусствоведу Шарлю Эфруси за 800 франков. Великодушный Эфруси прислал ему в уплату 1000 франков. Тогда что же сделал Мане? Он написал отдельный стебелек спаржи и послал его в подарок Эфруси с запиской: «В вашем пучке не хватало одной спаржи». таким деликатным способом, Пруст намекает, что Эльстир похож на Эдуара Мане. Вот это еще один пример интертекстуальной игры у Марселя Пруста. По-другому описана картина Эльстира, которая восходит к полотну Ренуара «Завтрак грибцов». Никакой иронии, никаких анекдотов. Пока Марсель смотрит на картину, Пруст рассказывает нам о беге времени и мимолетности жизни. Художник сумел навеки остановить бег времени в этот лучезарный миг, когда Плесунья стала жаркой, она остановилась, а тень обвела контуром дерева, а паруса скользили, словно по лаковому золоту. Но как раз из-за того, что мгновение гнетет нас с такой силой, от этого полотна, на котором все замерло, веяло невероятной мимолетностью. Чувствовалось, что дама скоро уйдет, парусник исчезнет, тень переместится, и настанет ночь, и иссякнет радость, и пройдет жизнь, и мгновение, запечатленное одновременно таким множеством вспышек и бликов, собранных вместе, уже не вернутся. Но и этим талант Эльстира не исчерпывается. Его ранняя акварель – это, судя по описаниям, картины Гюстава Моро. Их невозможно не узнать, если знаешь живопись этого французского символиста. Сегодня эта живопись не слишком популярна, а просто я очень любил, и писала Гюставе Моро. Вот как об этих акварелях сказано в романе. Музы, например. Художник изобразил их так, что понятно было, они давно исчезли с лица земли. Но в мифологические времена нередко бродили вечером вдвоем или втроем по какой-нибудь горной тропе. Иногда вместе с музой прогуливался какой-нибудь поэт, также представлявший интерес для зоолога тем, что не имел некоторых признаков пола. Так на воле, подружившись, гуляют вместе существа разной породы. На одной из акварелей мы видели, как поэта, изнемогшего от усталости после долгой прогулки в горах, несет на плечах кентавр, который его пожалел. Ясно, что здесь поэт немного перепутан с ангелом. В христианской традиции это у ангела нет признаков пола. Вот такая ангельская ипостась поэзии тут прозвучало мимоходом. Вот так литературный текст писатель включает в роман с помощью цитаты или скрытой цитаты, а живопись он в состоянии описать так, чтобы было понятно, о чем он говорит. Такое описание называется экфразис. Но вот как быть с музыкой? Ведь музыку по описанию узнать невозможно, и процитировать ее тоже нельзя. А композитора Винтейля, гениального и непризнанного, нужно как-то окружить музыкой. Самый простой выход Пруст находит – упомянуть какого-нибудь реального композитора. Такая ссылка – это тоже интертекстуальный прием, который вызывает в памяти у читателя нужные звуки и нужное впечатление. Цитирую. «Гениальную музыку оттого трудно полюбить сразу, что ее автор не такой, как все. Мало людей на него похожи. Таких людей будет выращивать и множить само это произведение, оплодотворяя те редкие умы, что способны его понять. Таковы квартеты Бетховена, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й. 50 лет они создавали и приумножали слушателей квартетов Бетховена. И как все шедевры обеспечивали прогресс, если не в искусстве музыкантов, то по меньшей мере в духовном росте общества, в котором сегодня много таких людей, каких просто не найти было, когда появился этот шедевр, то есть людей, способных его любить. Так называемое потомство – это потомство самого произведения. Каждому произведению нужно самому создавать себе потомство. Но если произведение хранилось под спудом и узнали его только грядущее поколение, значит, для него они уже не потомство, а современники. Просто вышло так, что живут они на 50 лет позже. И если творец хочет, чтобы его творение зажило своей жизнью, он должен забросить его на самую глубину, в далекое будущее. Именно так Винтейль и поступил. Пожалуй, именно так и сам Пруст поступил. Ну, а кроме того, Пруст берется описывать музыку как картину или архитектуру. Вот Сван слушает сонату Винтейля. Теперь он знал, что сфера, открытая музыканту, это не жалкая клавиатура с ее 7 нотами, но другая, бесконечная, совсем еще незнакомая клавиатура, на которой, разделенная густыми сумерками неизвестности, рассеяны миллионы клавиш нежности, страсти, отваги, безмятежности, и каждая клавиша отличается от другой, как вселенная от другой вселенной. Эти клавиши были обнаружены горсткой великих музыкантов, которые заставляют нас отозваться на открытую ими мелодию и тем самым оказывают нам огромную услугу, показывают, какое богатство, какое разнообразие хранится в тайне от нас в бескрайней, непроглядной, безнадежной тьме нашей души. А мы-то воображаем, что там пустота, ничто. Одним из таких музыкантов был Винтейль. И дальше Пруст рассказывает, как музыку Винтейля слушал Сван. Он слушал все рассеянные в этой музыке темы, из которых потом будет строиться та самая фраза. И были они для него как предпосылки, подводящие к заключению. Он присутствовал при ее зарождении. С какой гениальной отвагой, с каким дерзновением Винтейль экспериментирует, открывает тайные законы неведомой формы, ведет незримую пряжку через неизвестность к единственной возможной цели, доверяется ей, хотя никогда ему не увидеть ее воочию. Какой прекрасный диалог между роялем и скрипкой услышал Сван в начале последней части. Отмена человеческих слов не поощряла произвол фантазии, как можно было бы ожидать, а изгоняла всякий произвол вообще. Никогда еще ни один язык на свете не был столь неумолимой потребностью. Никогда вопросы не были так насущны, а ответы так понятны. Сперва жаловался одинокий рояль, как птица, покинутая другой птицей. Скрипка услышала и откликнулась, будто птица с соседнего дерева. Это было словно в первые дни творения. Словно только они двое были в мире, или вернее, в мире, закрытом для всего остального, выстроенным по логике единого Творца, в мире, где никогда никого не будет, кроме них двоих. И этим миром была соната. К Прусту, кстати, много приставали с вопросом, что он имел в виду, когда описывал сонату Винтейля. И Пруст коварно написал кому-то из друзей, что, ну, в сонате Винтейля отразилась музыка Сен-Санса, хотя я его не особенно люблю, кроме того, Франка, и он назвал еще 3 или 4 композиторов. Естественно, понять из такого ответа ничего невозможно. но у французов считается все-таки, что это скрипичная соната Сен-Санса, о котором Марсель Пруст так фривольно отозвался. По-особому вписан в роман балет, искусство балета. Дело в том, что Пруст сперва балетом вообще не интересовался и никогда на него не ходил. Но в 1910 году впервые в Париже прошли спектакли русских сезонов, организованных Сергеем Дягилевым. И под влиянием друзей Марсель Пруст пошел на один спектакль и погиб. Он сразу увлекся русским балетом, пересмотрел почти весь репертуар, и некоторые сюжетные ходы поисков он выстраивал под влиянием того, что знал об этой труппе и впечатлениях, которые вынес из этих спектаклей. Кроме того, нам достался анонимный портрет Нижинского прямо внутри романа. Я пришел в восторг, заметив среди журналистов и светских молодых людей юношу в черной бархатной шапочке, в юбочке цвета гортензии, со щеками, разрисованными красным карандашом, будто страница из альбома Ватто. Губы его улыбались, глаза он возвел к небу и, подавая грациозными движениями ладоней чуть заметные знаки, принадлежал, казалось, к другой породе, ничего общего не имеющей с приличными людьми в пиджаках и рединготах, среди которых он, как безумный, гнался за чарующей его мечтой, такой чуждый их повседневным заботам, такой неискушенный в обычаях их цивилизации, такой неподвластный законам природы, что зрелище это было отдохновенным и невинным, как полет мотылька, заблудившегося в толпе, пока я провожал взглядом непринужденные арабески, которые вычерчивали на фоне декорации его крылатые, капризные и затейливые прыжки. Скажу еще два слова про Мариано Фортуни, испанский художник, модельер, декоратор, дизайнер. В начале века, 20 века, он основал в Венеции фабрику тканей. Они продавались и в Париже. В романе «Эльстир» восхищается его тканями. Альбертина в гостях у Эльстира восклицает: «Венецианское кружево так прекрасное, до чего бы мне хотелось поехать в Венецию». Быть может, скоро вы сможете любоваться чудесными тканями, которые там носили, сказал ей Эльстир. Мы уже давно нигде не видели их, кроме как на картинах венецианских художников, да изредка в церковных сокровищницах. Иногда они попадали на аукционы. Но, говорят, один венецианский художник Фортуни нашел утраченный секрет их изготовления, и через несколько лет женщины смогут носить на прогулке, а главное дома, такой же великолепный бархат, как тот, который Венеция разукрашивала для своих патрицианок восточными орнаментами. Ну, что говорить, поиски потерянного времени – это старинная шпалера, которая соткана из разноцветных шерстяных ниток, и за какую ниточку не потянешь, вытащишь самые разные ссылки, аллюзии, ассоциации, цитаты, явные и скрытые темы, исторические эпизоды, течения в искусстве и мало ли что еще. И обо всем хотелось бы рассказать, но это, конечно, невозможно в короткой лекции. Можно только попробовать раздразнить любопытство читателей. А читатели уже сами нырнут в эту книгу и сами в ней будут добывать всякие диковины, редкости, сокровища. Я только скажу еще два слова об античности, которая тоже вплетается в эту же ткань. Пруст не расставался с античностью всю жизнь. В лицее, естественно, он изучал древние языки с удовольствием и с успехом и прекрасно знал древних авторов. В поисках вкрапления античности очень разнообразны. Часто они выражают иронию. Иногда они придают слогу поэтичность. Иногда вводят в роман важную тему. Когда Марсель в Бальбеке впервые в жизни увидел море, оно предстало ему в области Нереиды Главкономы, чья ленивая, мягко дышащая красота была прозрачна, как туманный изумруд, сквозь который я различал в волнах отдельные частицы, красившие его в зеленый цвет. Вообще говоря, Главконома — это всего-навсего одна из нереид, которых Гесиод перечисляет в поэме «Теогония». И далеко не самое важное и главное. Но Пруст превращает эту Главконому в прекрасную метафору и сплетает вокруг нее свое стихотворение в прозе. Совсем другую тональность задает имя Орфея. С Орфеем писатель сравнивает Свана, а Марсель – самого себя. Интонация каждый раз очень печальная, как история самого Орфея, потерявшего Эвридику. В первом томе Сван как-то вечером разминулся с Одеттой, когда он еще только за ней начал ухаживать, и ищет ее на парижских улицах в сумерках. Под деревьями на бульварах прохожие были едва различимы в таинственном сумраке и попадались все реже. Сван вздрагивал, когда перед ним возникала женская тень, шептала что-то на ухо, предлагала себя в спутницы. Он тоскливо блуждал среди всех этих неясных фигур, словно искал Эвридику в призрачном царстве среди теней усопших. Для Марселя Эвридика — это его любимая бабушка, которой он пытается позвонить по телефону из Бальбека в Париж. Телефон тогда был очень несовершенный, связь обрывается. «Я знал, бабушка меня ищет и понимает, что я тоже ее ищу. Ужас такой, будто обращаешься к тем, кто уже не может ответить, и хочешь, чтобы они хотя бы услышали все, чего ты не высказал им раньше, и уверили тебя, что больше не страдают. Мне казалось, что возлюбленная тень уже ускользнула от меня и затерялась среди других теней, и один перед аппаратом я все повторял: «Бабушка, бабушка», как Орфей, оставшись один, повторяет имя покойной. Но я не буду громоздить примеры, вы их найдете сами при чтении поисков. Лучше я напоследок скажу еще о христианских образах и мотивах в романе Пруста. Вопреки своему агностицизму, Пруст любит и ценит поэтичность и символику христианства. В романе множество описаний церквей, соборов, статуй святых, Богоматери, ангелов. Но одна из наиболее сильных страниц романа – та, где описывается смерть писателя Берготта. Не хотелось бы быть чересчур мелодраматичной, но эту сцену Пруст писал уже на пороге смерти, может быть, потому она так выразительна, хотя сам Пруст был бы в ярости от такого предположения. Мы помним: автор отдельно, человек отдельно. Бергот уже был тяжело болен, но поехал смотреть шедевр Вермеера Дельфтского «Вид города Дельфта», который в самом деле привозили из Голландии на выставку, и Пруст видел эту картину. Так вот, Бергот увидел картину, восхитился ею, упал и умер тут же в музейном зале. И дальше идет такой текст. «Умер навсегда? Кто может нам сказать? Его похоронили, но всю ночь после погребения в освещенных витринах бодрствовали его книги, выставленные по три в ряд, похожие на ангелов, расправивших крылья и словно символизировали воскресение того, кто ушел навсегда». Бессмертие писателя – это его книги. Дело понятное. В следующей лекции о пересечениях Пруста с русской литературой.